Глава 5. Утром я встала пораньше с первыми дрелями и села за работу. Надо было наверстать упущенное накануне и выполнить норматив наступившего дня. В хорошем темпе я написала 5 страниц своего нового романа и переключилась на рерайт англоязычной статьи о блокчейне. Это мой способ успевать заказами и держать мозг в тонусе. Интеллектуальный контрастный душ. Рассказав читателям одного маленького, но гордого финтех-СМИ, что такое иерархические детерминированные криптокошельки и как они генерируют открытые и закрытые ключи и сид-фразы, я почувствовала, что мои извилины крепко засорились специфической терминологией и неизящными словесными конструкциями. К счастью, я знаю простой способ, как с этим справиться. Надо промыть мозги порцией ароматного розового мыла. Сериальчик посмотреть. Легонькую книжечку почитать или глянуть видосики и постики в соцсети. Я открыла соцсети, оставшиеся в живых по причине незапятнанного российского происхождения, и поглядела, что пишут в ленте, как обычно, всякую чушь. Даже странно, ведь у меня в друзьях преимущественно литераторы и деятели культуры. Видимо, они тоже используют сеть как слабительное для своих верхних полушарий. «Давно ты пугало не выставляла, не пора ли?» Увидев, что я появилась в сети, спросил Колян. «Он тоже работал. Торопился закончить свою барщину пораньше, чтобы сбегать в бассейн. Пора», — согласилась я. «Выставить пугало на нашем домашнем сленге означает разместить на моей страничке пост из серии записки злого редактора. Я регулярно делаю такие подборки выдающихся перлов и ляпов, выявленных в текстах, присланных мне на редактуру. Без указания их авторов, разумеется, это было бы слишком жестоко. Хотя и без того творцов с наиболее тонкой душевной организацией. Мои разборы так устрашают, что они не рискуют просить меня глянуть текстик в частном порядке. А раньше регулярно. И обижались, когда я отказывалась и вежливо посылала их подальше в издательство, с которым я работаю. Материал для сооружения очередного пугала в моих редакторских закромах уже поднакопился, и я быстро сделала новую тематическую публикацию. Топ-10 перлов с комментариями литредактора выглядел так. Домой они возвращались на машине, забитой наркотиками и трупом известного продюсера. От редактора. Кина не будет. Старуха отвернулась и ушла к себе, отчего хитрая мина на ее лице только усилилась. От редактора. Хорошо не взорвалась. Каждое утро начальник проходил по офису оловянной походкой и держал подчиненных за горло железной рукой. От редактора. «Гвозди бы делать из этих людей!» «Не смей от меня отворачиваться!» – завизжала она и отвесила пощечину ему по затылку. От редактора. «Сказала же, не отворачиваться!» Его отец и мать развелись еще в подростковом возрасте. От редактора. Вот он, минус очень ранних браков. Его толстые щеки и завидная брюшка на пузе, свисавшая внизу живота, говорили, что он любит поесть. От редактора. А также покушать и пожрать. От корпоративной радости все улыбки мигом стали широкими и сияющими. От редактора. А стоматологи-то не знают. На ногах красовались лаковые кожаные туфли из какого-то неизвестного материала. От редактора. Кто вы? Не узнаю вас в гриме. Аккуратные усы на фоне короткой стрижки придавали ему элегантность. От редактора. И сходство с Сальвадором Дали. На больших глазах сильных парней выступили слезы и покатились по их могучим щекам. От редактора. Три богатыря резали лук. Как обычно, очередное пугало привлекло внимание культурной общественности. Сразу же посыпались лайки и комментарии. Появились новые желающие добавиться ко мне в друзья. Я приняла несколько запросов, предварительно посмотрев, от кого они, и порадовавшись, что моя аудитория прирастает не только желчными литераторами и воинствующими филологами, но и простодушной молодежью. В числе моих новых друзей оказалась, к примеру, милая юная барышня. Большая любительница розового цвета японских комиксов манго и толстых пушистых зверьков. Активная такая, стоило принять ее заявку, как она тут же написала мне в личку. Не зная, чего ожидать от барышни с пучеглазой мультяшной девочкой на аватарке, я с некоторой опаской открыла полученное сообщение и прочитала. Бабушка просила вас срочно позвонить ей. Ни здрасте, ни до свидания, ни вежливого обращения по имени-отчеству. Зато присутствовал телефонный номер. Судя по первым цифрам, региональный, Питер или Ленобласть. Некоторое время я колебалась, но потом любопытство победило. Еще ни одна бабушка не пыталась связаться со мной таким оригинальным образом, через внучку в соцсети. Я решила, что ничем не рискую, позвонив этой предприимчивой даме, и набрала указанный номер. Трубку сняли не сразу, только после 4-го или 5-го гудка. «Здравствуйте, меня просили вам позвонить. Я Елена Лагунова». «Ну, наконец-то!» – перебил меня смутно знакомый голос. «Это Вера Игнатьевна! Из Болотного, помнишь меня?» Перед глазами всплыла войлочная шляпка-кастрюлька. «Вас трудно забыть», – дипломатично ответила я, имея в виду вас кастрюлькой. «А то!» – Вера Игнатьевна обрадовалась. «Я чего тебя искала-то?» Мне тоже было интересно, зачем старушка меня искала. И как, собственно, нашла. Я задала этот вопрос и услышала. «Так на книжке сзади, где твой портрет, есть такой квадрат и загогулин». «QR-код», – подсказала я правильное слово. «По нему, Маринка, эта внучка моя, нашла тебя в этой, как ее, сетке». «В соцсети». «Да хоть в авоське. Главное, ты позвонила. Теперь слушай». Вера Игнатьевна перешла к делу. «У графыча покойного новый наследник объявился. Был тут вчера, по участку бродил и в дом заглядывал. Хотел в контейнер залезть, но не смог. Поцеловал замок и уехал». «А почему вы думаете, что это наследник?» «Так он не скрывался. Открыто шарился. Даже к Акимычу соседу заходил и ножовку спрашивал. Хотел замки спилить. Сказал: «Имею право. Я единственный наследник. Официально заявился уже. И на днях в права вступлю». А только Акимыч остерёгся ему ножовку давать. Соврал, что нет у него подходящего инструмента. И правильно. Мало ли, может, он соврал, что наследник. Странный какой-то. Еще и в платочке». «В каком платочке?» – не поняла я. «Ну, не в таком, как у бабок церковных, а как у комсомолок на старых советских плакатах». «Те были в красных косынках», – припомнила я. «Наследник цветастый, но завязана она у него тоже была на затылке». «Так это бандана», – наконец угадала я. «А документы его Акимыч не смотрел? Как хоть зовут предполагаемого наследника?» «Арсений Бабкин его зовут. Я запомнила, потому что графыч тоже Арсений был. Наверное, внук его. Смешно же получается. Деткин внук Бабкин». «Вот кто мог бы писать комментарии от редактора», – подумала я. А вслух спросила. «Адреса, телефона, других контактов этого Деткина Бабкина случайно не знаете?» «Откуда бы? Он мне книжек своих не дарил», – съязвила старушка. Я поблагодарила ее за бдительность и интересную информацию. Закончила разговор и призадумалась. «Это еще кто у нас такой Арсений Бабкин?» «Более дальний родственник, чем внучка Александра. Наследник следующей очереди». Рассудила Ирка, которой я позвонила, чтобы обсудить полученные сведения. «Считаю, он отлично подходит на роль убийцы Смурновых». «Почему это?» «Как почему?» «Именно ему была выгодна смерть Александры, которая стояла между ним и наследством графыча». «Ой, да что там за наследство? Деревянная развалюха в забытой богом деревне?» «Дом-развалюха», — согласилась подруга. «А участок не так далеко от Питера может стоить приличных денег. Почем мы знаем? Может, там планируют возвести элитный ЖК или устроить курорт? Кому придет в голову строить что-то элитное на болоте? Петру Первому уже пришло?» «Уела». Я немного подумала. «Знаешь, подозрительно, что этот Бабкин уже успел заявить свои права на наследство». «Больно шустрый», — поддакнула подруга. «Надо с ним разобраться». Мы раскинули мозгами и так, и эдак. И по всему выходило, что придется нам опять просить о помощи друзей-товарищей в полиции. Сами мы этого Бабкина вряд ли найдем. Но поищем, конечно. Хотя бы в соцсетях поглядим. Уж если бабка успешно провела мини-расследование, мы еще молодые просто обязаны задействовать современные технологии. Работу по выявлению Арсения Бабкина в соцсетях мы разделили на всех. Всего через пару часов после телефона летучки, на которой мы быстро распределили обязанности, Архипов созвал совещание по видеосвязи. «Мне еще не о чем было докладывать. Я не заходила в соцсеть с утра. Некогда было. Борщ варила и котлеты жарила». Ирка тоже была чем-то занята и еще не начинала поиски. А вот Архипов нашел время пошарить в сети и уже мог отчитаться о проделанной работе. «Бабкиных там как грязи, но Арсения я не нашел ни одного. Есть 5 или 6 Артемов, пара Артемиев и 1 Арчи». «Артемами пренебрежем пока, а Артемиев возьмем на карандаш», – решила я. «Артемий, Арсений» – звучит похоже. «Мне лично больше Арчи подозрителен. У него на Аве фото в бандане». «Редкий головной убор в родных широтах», – признала я. «Тогда собери информацию из его аккаунта». «Сделаю, но позже. Дома. Сейчас мне не очень удобно». «А где это ты?» – заинтересовалась Ирка. За спиной нашего товарища угадывалась длиннющая очередь. Редкое явление в нынешние времена. «На подступах к Эрмитажу». «Берешь зимний штурмом?» – пошутила я. «Фактически, да. Сегодня же день рождения музея. По этому поводу для всех желающих бесплатное посещение». «И ты молчал?» – ахнула Ирка. Не мог сказать заранее?» «Ты уже трижды была в Эрмитаже», — напомнила я. «За деньги, а тут бесплатно. Это же совсем другое удовольствие». «Мне еще минимум 1,5 часа стоять. Подбегайте, вместе пройдем», — любезно предложил Архипов. Совещание пришлось вернуть, чтобы успеть безотратно прикоснуться к прекрасному. Я быстро снарядилась и уже открыла дверь, собираясь выходить, когда меня задержал муж, не кстати решивший поиграть в угадайку. «Что можно безостановочно сверлить почти месяц?» Досадливо вопросил он, задрав голову к потолку лишь отчасти приглушающему трели-дрели. «Не могу представить». Это был вызов, и я не смогла его не принять. Я же писатель, и в силах представить что угодно. «Может, они таким образом сносят стену, объединяют балкон и кухню?» – предположила я. «Высверливает бетон маленькими кусочками, чтобы не грохотать кувалдой, и тайно выносит обломки, не привлекая внимания?» «Какой-то метод Монте-Кристо!» – хихикнул сын из-за своего компьютера. «Отличная идея! Можно использовать в новом детективе!» – поддержал веселье муж. Я посмотрела на них укоризненно. Нашли над чем смеяться. «Да, нам, писателям, в дело годится все. Как я люблю говорить, каждая соринка в желудке витаминка. Когда бы вы знали, из какого сора?» С чувством процитировала я Ахматову и, сокрушенно покачав головой, вышла из квартиры. «Неблагодарные поросята. Хоть и нельзя сказать, что мои детективы нас кормят, тиражи и гонорары у меня не те, чтобы содержать семью, но кое-какие денежки приносят. На икру не хватит, а вот хлебушек вполне». Тут я сообразила, что забыла дать неблагодарным поросятам ЦУ по части питания. Заглянула в квартиру и крикнула. «Ешьте борщ и котлеты, они на балконе!» Снова закрыв дверь, я быстро зашагала по коридору к лестнице. На ходу продолжала думать на заданную тему о балконе. Сейчас мы его используем как холодильную камеру, но это временное решение. А что потом? Может, присоединить балкон к кухне не такая плохая идея? Нет, не хочется ломать стену, возиться с кувалдой или, не приведи бог, с дрелью, грязищу разводить. «Лучше купим плетёное кресло и столик, поставим их на балконе. Будем летом там посиживать с книжкой и бокальчиком вина, любуясь видом на капустное поле и канал с уточками. Они прекрасно видны в просвет между домами напротив». Я стала мысленно подбирать и расставлять мебель и поняла, что мне мешает створка окна. Кто только придумал остеклить балкон так, что оно открывается внутрь. Это же очень неудобно. Вот на той съемной квартире, где мы жили, я остановилась как вкопанная, пораженная внезапной мыслью. «Тпру, мертвая!» – совершенно по-некрасовски пробасил, едва не врезавшись в мою спину, какой-то малюточка. «Начитанный, а невоспитанный», – машинально подумала я и отошла к краю протоптанной в поле дороги к метро, чтобы не мешать другим торопыгам. Мне срочно нужно было а. подумать и б. позвонить. «Условно добрый день, это снова я», – сказала я в трубку. «Вижу, слышу». Без энтузиазма, но и без прискорби откликнулся капитан Чайковский. «И опять насчет того Алишера, который вовсе не Мухаммад. Где он сейчас?» «Понятия не имею. Как-то не слежу за перипетиями его судьбы. У меня таких приглядотребующих сотни, если не тысячи». «А зря не следите». Перебила я вековечную песнь «Плачу Часкового о нелегальных мигрантах». «Потому что он соврал». «Кому? Когда? В чем?» «Если Смурновых убили, когда Алишер был у Милой, не мог он уйти после свидания тем же путем, каким явился». «Это почему же?» «Да потому что убийца оставил окно на балконе Смурновых распахнутым, а оно открывается не внутрь, а наружу. Я точно помню». «Не мог парнишка, какой бы он ни был монтажник-высотник, пройти по узкому карнизу мимо балкона к подъезду при открытом окне?» «Он мог его закрыть и после этого пройти». «Тогда оно так и осталось бы закрытым. Там изнутри защелка, она автоматически срабатывает, как собачка в дверном замке». «Интересно, надо проверить». «Проверяйте». Я отлепила телефон от уха, чтобы взглянуть на время. Поняла, что опаздываю, и завершила разговор. Тут же мне позвонила Ирка и недовольно спросила. «Тебя еще долго ждать? Наша очередь вот-вот подойдет». «Их очередь? Шустра моя подруга. Уже и примчалась куда надо, и внедрилась». «Я очень тороплюсь, но меня отвлекают наши детективные дела». Я выделила голосом местоимение. Подруга намек не поняла и не усовестилась. «Если не успеешь, в музей не попадешь. Мы ждать не сможем. Тут люди в очереди уже такие возбужденные, как будто не за культурой стоят, а за колбасой в эпоху дефицита», — протараторила Ирка. Стало ясно, что ее внедрение не прошло тихо и гладко. «Куда мне мчать? К какому входу?» «К Иорданской лестнице». «Ладно, бегу. Если не успею, идите сами. А я подожду вас на набережной напротив выхода». Я максимально ускорилась, но все-таки опоздала. Когда вылетела из подарки генштаба на Дворцовую площадь, мои компаньоны уже взяли зимний. Пришлось утешиться тем, что Ирка и Архипов – гости города, а я-то уже практически местная и не должна относиться к посещению объектов турпоказа с повышенным энтузиазмом. Местные же всегда демонстрируют безразличие к топовым достопримечательностям в зоне их проживания. Сочинцы, например, гордятся тем, что не ходят на море. А москвичи и питерцы редко бывают в музеях и театрах, разве что иногда выводят туда гостей из провинции и малых деток. Я побродила по Дворцовой площади, где как раз устанавливали елку. Сделала несколько фото. Потом прогулялась к медному всаднику, чтобы проверить, не изменилось ли мое видение памятника. В прошлый раз я вдруг заметила, что змеюка под копытами коня поразительно похожа на помятую канализационную трубу. Ремонт сильно меняет сознание. Я вообще заметила, что мое восприятие города становится другим. Это началось еще летом. Я тогда долго жила у тетушки, дожидаясь получения ключей от своей новой квартиры. И если в прежние мои короткие визиты сначала в Ленинград, а потом в Санкт-Петербург город представлялся мне чередой открыточных видов, то теперь я видела его изнанку и даже иногда позволяла себе что-то критиковать. «Это совершенно нормально», — сказала тетя Ида. «Раньше у тебя был взгляд туриста, а теперь ты репатриант». Вернулась на родину предков с любовью к ней, но и с опытом, который нельзя было приобрести здесь. Она плавно повела рукой, словно отдергивая воображаемый занавес. Мы стояли на стрелке Васильевского острова, позади растральные колонны и здания биржи. Впереди Петропавловская крепость и дельта Невы. Роскошный вид. «И теперь, ангел-хранитель города, одной рукой ласково гладит тебя по голове, а другой осторожно снимает розовые очки». Тетушка по-свойски помахала ручкой золотому ангелу на шпиле Петропавловского собора. «Доброе утро, мы здесь!» Она иронично покосилась на меня. «И что мы тут делаем? Фотографируемся на фоне парадного фасада Санкт-Петербурга как гости города?» Я хмыкнула. Мы с тетушкой на утренней прогулке играли в шахматы, неспешно переходя с места на место с дорожной доской размером с десертную тарелку, только квадратную и клетчатую. Очень удобный аксессуар для прогулок. Фигуры и пешки втыкаются в специальное отверстие и не падают. «Знаешь, в свое время я, вернувшись в Ленинград, удивлялась. Почему над нашими здешними арыками не растут плодовые деревья, а по улицам не ходят ослики?» Вздохнула тетя Ида. «Мне казалось, они бы гармонировали с городом, серые, как гранит. И цокот копыт умножало бы эхо в подворотнях и колодцах дворов». Малышка и тетя вместе с другими детьми вывезли из блокадного Ленинграда по дороге жизни. И в город она вернулась уже после войны, из детдома в Ташкенте. Вспомнив о тетушке, я решила ей позвонить и набрала знакомый номер. «Здравствуй, милая!» Тетя Ида мне обрадовалась. «Ну, рассказывай, как вы обживаетесь? Все в порядке, все здоровы». «Здравия желаю, товарищ генерал», – козырнула я. Милая тетя Ида – большая любительница винтажной бижутерии и завсегдатай блошиных рынков. Действительно высокий чин в отставке. Она в свое время руководила закрытым конструкторским бюро, где проектировали подводные лодки. Подробностей не знаю, тетушка до сих пор их не разглашает. Я вкратце доложила товарищу генералу обстановку, разумеется, умолчав об истории со Смурновыми. Тетя поведала мне, как они с Морфинькой поживают на водах. Без устали шокируют местных жителей, отдыхающих роскошными нарядами, и посещают все представления в Пятигорском музыкальном театре. И, смущаясь, попросила организовать для нее сеанс видеосвязи с любимым котом. «Я попыталась говорить с ним по телефону, но это не то. Нам нужно видеть друг друга», — сказала тетушка. «И не на маленьком экранчике, потому что в него Волька не помещается. К сожалению, у Ирочки нет с собой компьютера». Я пообещала, что мы согласуем дату и время, и я подъеду к Ирке с ноутбуком, чтобы кот и его любящая хозяйка смогли увидеться. Закончив разговор с тетей, я прошлась по набережной, устроилась на гранитном парапете и снова вспомнила, как сидела тут с месяц назад в глубокой задумчивости. «О чем мыслишь?» – со всем почтением спросил тогда муж. «О мойке». «Это Нева, мойка там!» – сын махнул рукой. «Там другая мойка», – вздохнула я. «Наша еще в магазине. И я думаю, вырез столешницы под нее заранее заказать или его мастер при сборке кухни сделает?» Это воспоминание вызвало у меня довольную улыбку. «Ну молодцы же мы! Ремонт сделали, обустроились, живем не тужим. Местные». Я глядела впечатляющую панораму с новым чувством. Все вокруг мое. Момент триумфа подпортил затрепыхавшийся в кармане мобильник. Я достала его и увидела сообщение от Ирки. Это тебе, чтобы не скучала в ожидании. Следом посыпались картинки. Подумав, что подруга прислала мне фото интерьеров и экспонатов Эрмитажа, я поморщилась. Жестоко дразнить человека, не успевшего к бесплатной раздаче пищи духовной, снимками того прекрасного, что не удалось увидеть воочию. Но оказалось, что Ирка и не думала издеваться. Во-первых, фотографии мне прислала не она, они пришли с телефона Архипова. Во-вторых, снимки оказались не видами музейных интерьеров, а скринами экрана мобильного. Поскольку поделиться со мной ссылкой на профиль в опальной соцсети Вадик не мог, он просто нащелкал скриншотов публикации того самого Арчи Бабкина и запулил их мне целой пачкой. Изучай, мол. Компаньоны называются, напарники. Потом будут говорить, что участвовали в детективном расследовании. Участвуют они, как же. Гуляют по музею, пока я делаю всю работу. Ватсоны. Кое-как, справившись с обидой и досадой, Шерлок, одинокий гений, что тут поделаешь? Я принялась рассматривать присланные скрины. Судя по ним, Арчи Бабкин не страдал интернет-зависимостью. Во всяком случае, в соцсети он не торчал безвылазно и посты выкладывал эпизодически, раз или два в неделю. И публикации у него были однотипные, картинка со строчкой текста. И к ней относительно подходящая музыкальная композиция. Точнее, наоборот, песня и к ней какая-то иллюстрация. Некоторые композиции я вспомнила. Их названия были мне знакомы, но большую часть не опознала. Решила, что этот Арчи меломан и, наверное, интроверт, раз ничего не пишет о себе и не постит свои фотографии. У него и на Аве, строго говоря, не портрет, даже не изображение котика-пёсика или мультяшного персонажа, а темный силуэт, вид сзади. Склоненная к плечу голова, с одной стороны торчит узел банданы, с другой – гриф гитары или виолончели. Я не смогла рассмотреть, скрины не получилось сильно увеличить без потери качества. «Не исключено, что это вообще не человек, а бот!» Жмурясь на красное солнышко, уже клонящееся к закату, сказала Ирка, когда они с Архиповым вышли из музея и присоединились ко мне на набережной. «Уж очень посты незатейливые. По-моему, кто-то ляпает случайную картинку и к ней первую попавшуюся музычку, лишь бы создать видимость какой-то жизни в аккаунте». «Картинки и правда левые, а музычка не случайная». Не согласился Архипов и ткнул пальцем в смартфон, включая воспроизведение. «Я свободен, точно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх». Заголосил Кипелов. Вадик немного прибрал звук, чтобы не перекрикивать певца с его мощным вокалом, и продолжил. «Подпись к фото с музычкой, наконец-то! С текстом песни о долгожданной свободе сочетается логично». «Это свежая публикация?» Я заглянула в смартфон Архипова, такого скриншота он мне не присылал. «Да, только что появилось». «Дай посмотреть». Я взяла его мобильный и увеличила фото на экране. Как интересно». «Не вижу ничего интересного». Ирка сунулась посмотреть и раскритиковала автора публикации. «К такой песне нужна картина огромных просторов. Не знаю даже. Белое безмолвие из заснеженной тундры, таежные леса под крылом самолета, вереница горных пиков, вид из орлиного гнезда». «Бушующее море с высоты полета буревестника», — согласилась я, продолжая задумчиво рассматривать фото. «Тут как раз с высоты», — встал на защиту то ли меломана, то ли бота Бабкина Архипов. «С высоты чего? Многоэтажки в спальном районе?» — пренебрежительно фыркнула Ирка. Я смахнула фото с экрана, и под ним обнаружилось второе. Тоже с высоты многоэтажки и тоже на спальный район, но с захватом другой части жилого квартала. «Узнаешь?» — я увеличила снимок и показала Ирке. «Что это, самолет?» «Да не какой-то, а учебный Л-39. Это же памятник авиаторам Балтики на одноименном проспекте в нашем Мурине. По соседству с тем домом, где убили Смурновых?» Подруга вспомнила, где видела тот самый памятник. Я молча покивала, начиная хищно улыбаться. «Попался, который кусался!» — шепотом сказала Ирка и просияла. «Коллеги, товарищи, соратники, похоже, мы с вами вычислили преступника». «Мы с вами». Так и знала, что Ватсоны будут примазываться.